16. Распаляя друг друга такими и подобными речами, они под предводительством женщины царского рода Боудикки, ведь применительно к верховной власти над войском они не делают различия между полами, все как один поднялись против нас. Примечание 41. О Боудикке и о восстании британцев подробнее смотри Тацит, Аналы, книга 14. Это восстание началось в 60-м году нашей эры. Конец примечания. Истребив рассеянных по заставам воинов и захватив приступом крепости, они ворвались в колонию, видя в ней оплот поработившего их владычества римлян, и, упиваясь яростью и своим торжеством, расправились с побежденными, не упустив ни одной из жестокостей, какие только в ходу у варваров. И если Паулин, узнав о восстании в провинции, не поспешил к ней на помощь, Британия была бы нами потеряна. Одной удачной битвой он принудил ее к прежней покорности, хотя очень многие не сложили оружие, отчасти так как сознавали тяжесть своей вины, а больше из страха перед легатом, который, несмотря на врожденное великодушие, мог, как они полагали, отнестись к сдавшимся с высокомерной суровостью и подвергнуть их беспощадной каре, отмщая за нанесенные как бы личные ему оскорбления. И вот в Британию был прислан Петроний Турпилиан, так как считалось, что менее непреклонный и непосредственно не задетый преступлениями врагов, он проявит больше снисходительности к раскаявшимся. Восстановив былое спокойствие и ни на что помимо этого не отважившись, Турпилиан передал власть над провинцией, смотри примечание 42-е, Требелию Максиму. Примечание 42-е. Приблизительно то же самое говорит Тацит о Турпилиане и в Аналах, книга 14. Конец примечания. Тот, еще менее деятельный и в военном деле совершенно несведущий, удерживал провинцию благодаря своеобразному добродушию, с каким управлял ею. Варвары стали уже свыкаться с его столь приятными для них недостатками, да и возобновившиеся гражданские распри доставляли законное оправдание для его бездеятельности. Примечание 43. Гражданские распри, о которых упоминает Тацит, борьба за власть в 68-69 годах нашей эры между Гальбой, Отоном, Вителлием и Веспасианом. Конец примечания. Но положение осложнилось смутой в самом римском войске, так как длительная праздность развратила привыкших к походам воинов. Требелий, бежав и надежно укрывшись, спасся от гнева возбужденного войска, и в дальнейшем, после того, как между ними было заключено своего рода молчаливое соглашение, по которому войску предоставлялось безнаказанно своевольничать, а полководцу обеспечивалась личная безопасность, обесславленный и униженный сохранял лишь видимость власти. Что касается мятежа, то он заглох сам собою без пролития крови. Страница 336. В последующем и Ветти Болан из-за все еще не утихших гражданских войн не докучал Британии строгостью. Такая же бездеятельность по отношению к неприятелю, такая же разнузданность в лагерях и единственное отличие, пожалуй, лишь в том, что безупречно честны, не повинны ни в малейших злоупотреблениях, и поэтому не возбудивший личной ненависти Болан все же снискал любовь, хотя и не внушал к себе должного уважения.